Часть первая. Глава первая. Больше никогда. Королевская семья против мира, в котором больше нет Дианы. Если взглянуть на британскую монархию начала 21 века, облако черной меланхолии, которое накрыло не только членов королевской семьи, но и их друзей, слуг и тех, кто привык жить за их счет, становится почти осязаемым. В 2006 году, спустя почти 10 лет после смерти принцессы Дианы, я собирала материалы для ее биографии, и поиски то и дело приводили меня в разбросанные по всему Лондону обшарпанные служебные квартиры тех, кто когда-то работал на фирму. Запах ковров, лежавших в подъездах этих домов, неизменно пробуждал во мне тоску, рождая мысли о постепенно наступающей старческой слабости и бессмысленном, хоть и благородном самопожертвовании. На третьем этаже вечно гас свет, так были настроены таймеры на лестничных площадках. Дверь, в которой я стучал, обычно вела в маленькую двухкомнатную квартирку, уставленную книжными шкафами, на полках которых ютилось множество изящных мелочей, реликты жизни и службы во дворце. Но что все эти люди получили в обмен на благоразумие и верность институту монархии? Одобрение королевы, акварель работы Сигоу и несколько благодарственных писем за высочайшей подписью. Заметнее всего этот упадок был на поминальной службе по кузену королевы, светскому фотографу лорду Патрику Личфилду, которая прошла в марте 2006 года в Гардс-Чапел в веллингтонских казармах Вестминстера. Я оказалась на ней потому, что часто работала с очаровательным и вежливым Личфилдом в начале 80-х, когда была редактором Татлер. Однажды мне довелось даже провести весьма шумные выходные в его обществе, освещая Гран-при Монако. Компанию нам тогда составили еще двое легендарных фотографов — Хельмут Ньютон и Дэвид Бейли. В тот дождливый день часовня была заполнена в соответствии с придворным циркуляром. Присутствовали 55-летняя дочь королевы, принцесса Анна, ее официальный титул — королевская принцесса, и Камилла Паркер Боулс, всего лишь год тому назад, после свадьбы, получившая титул ее королевского высочества герцогини Корнуольской. За спиной некогда бравого бригадира Эндрю Паркера Боулза, экс-супруга Камиллы, облаченного в церемониальный наряд, заняли места на церковной скамье бывшие король и королева Греции. Камилла и Эндрю и после развода продолжали то и дело пересекаться в обществе. Людей, незнакомых с деталями королевского этикета, до сих пор удивляет тот факт, что Эндрю благословил брак Чарльза и Камиллы во время службы в часовне Святого Георгия и после этого отправился смотреть вместе с королевой скачки Grand National в боковой комнате Виндзорского замка. «И никто больше не встает, когда входят греки. Разве это не ужасно?» — прошипел Уильям Теллон, бывший управляющий королевы-матери. Примечание. То есть супруги короля Георга VI Елизаветы Боус-Лайен, матери королевы Елизаветы II и принцессы Маргарет. Он также сделал вид, будто очень удивлен отсутствием Елизаветы II на поминальной службе. «Она ведь его двоюродная сестра». «Вот только она для него была сестрой больше, чем он для нее братом», — заметил стоявший справа от него Хьюго Виккерс, придворный биограф, и эти слова идеально описали отношение королевской семьи ко всем остальным. Принцесса Анна, сидевшая рядом с греческой делегацией, выглядела неряшливо одетой и неприветливой. При взгляде на Эндрю Паркера Боулза на ум немедленно приходил коктейль с розовым джином. Дряхлый лорд Сноуден, бывший муж принцессы Маргарет, сестры королевы, был явно не в духе и не скрывал этого, когда сын помогал ему опуститься на сиденье. Голову герцогини Корнуольской, облаченной в узкий костюм, напоминающий форму стюардессы, венчала похожая на коробку шляпка. Все эти люди могли позволить себе лучшего стоматолога с Харли-стрит, но у каждого из них были больные зубы в по-королевски безупречной улыбке. Да чего это было печальное зрелище, когда они покидали часовню. Даже представители младшего поколения выглядели бледными и недовольными. Стоило любому из них заговорить, как Теллон склонялся ко мне, чтобы упомянуть проблемы с наркотиками. Как же не хватало здесь яркого появления во вспышках фотоаппаратов высокой, светловолосой принцессы Дианы. Кто-то из гостей утверждал, что позже видел бригадира Паркера Боулза в том же костюме, что и на поминальной службе, в лондонском метро. Он буквально висел на поручне. Каплю очарования в это грустное сборище представителей королевской семьи удалось внести только Марии Кристине, принцессе Майкл Кентской, дворянке из Силезии, до брака работавшей дизайнером интерьеров. В конце 70-х годов прошлого века она вышла замуж за его королевское высочество принца Майкла Кентского, двоюродного брата королевы. После того, как газета «Mirror» опубликовала материал об отце-принцессе, служившем в СС, Диана стала называть ее «фюрершей». Впрочем, шагая по проходу между церковными скамьями, принцесса Майкл Кентская, длинные светлые волосы, прикрытые элегантной черной шляпкой, мелкая вуаль не скрывает широкой улыбки, напоминала скорее валькирию. Вероятно, ей приходилось стараться за двоих. Ее супругу в жизни удалось разве что отрастить бороду, усилившую его сходство с императором Николаем II, и спуститься с 7-й на 51-ю строку в списке наследников престола. В тот день стало особенно ясно. В королевском дворце снова воцарилось оцепенелое спокойствие, раздражающее журналистов и дарившее членам дома Виндзоров долгожданный отдых, за который они были так благодарны. Им не просто далась эта борьба за покой. Диана погибла в 1997 году, и королева ясно дала советникам понять: такое никогда не должно повториться. Под «таким» подразумевалась невероятная популярность принцессы, ставшая проблемой для британской монархии, поскольку яркая личность затмила всех членов королевской семьи, и этой личностью не была ни королева, ни наследник престола. В комнатах и башенках дворца звучало, как заклинание, одна и та же фраза: «Нам не нужна вторая Диана». Пресса, общество и подрастающее поколение Виндзоров должны были четко понимать: корона не социальный лифт, дальние родственники семьи не монархия. Только действующий правитель и прямые наследники имели значение. Только они могли говорить о своей принадлежности монархии. Все остальные, даже те, кто смотрел с балкона Букингемского дворца на пролетающие в небе в честь дня рождения королевы-истребители, нужны были для того, чтобы служить славному образу короны, поддерживать его и улучшать. Да, все они были из знатных родов, но им суждено лишь готовить сцену для исполнителя главной роли. Мировая известность принцессы Дианы, которая ничто не предвещала, когда королева-мать впервые отметила ее идеальную английскую розу как пару для принца Чарльза, обрушилась на Букингемский дворец подобно метеориту. Жар ее сияния оплавил даже королевскую тиару. В этом безжалостном свете остальные члены семьи впервые задумались об отводимой им роли и ее важности. Сперва Диана показалась спасительницей. В конце 70-х годов прошлого века в Великобритании преобладали мрачные настроения. Наследие эпохи лидерства лейбористов в парламенте, запомнившейся экономической напряженностью. Монархию все чаще называли пережитком былых времен. Группа Sex Pistols даже выпустила в 1977 году насмешливую и весьма агрессивную песню «God Save the Queen», ставшую своеобразным гимном панк-музыки. Зимой 1978-79 года, вошедшей в историю как «Зима недовольства», водители машин скорой помощи, мусорщики и могильщики устроили забастовку. Неудивительно, что появление юной леди Дианы Спенсер для королевской семьи стало глотком свежего воздуха, а для общества – прекрасным способом отвлечься. Виндзоры получили в распоряжение джинна в волшебной лампе, но понятия не имели, как вести себя, когда джинн вырвался на свободу. До появления Дианы внимание и симпатии подданных распределялись в соответствии со строгой иерархией. Большая их часть доставалась королеве, наравне с королевой-матерью, описанная, если верить поиску Гугла, как «ослепительная» более 9 миллионов раз. Принцесса Маргарет и в 60 лет еще пользовалась репутацией юной и прекрасной бунтарки. Следующим был принц Чарльз, которого оберегали от шуток про лопоухость, идеально пошитые костюмы и мастерская игра в поло. За ним его младшая сестра, принцесса Анна, упрямая, неизменно блистательная на балах и не менее эффектная в костюме для верховой езды, позволявшим продемонстрировать красивые ноги. Далее принц Эндрю, любимый сын королевы, уже прославившийся как офицер во время Фолклендской войны, еще не прославившийся как друг американского финансиста-педофила. Когда он надевал форму, его вполне можно было назвать неотразимым. От принца Эдварда, младшего сына королевы, который, по словам ее мужа, принца Филиппа, был немного плаксив, а сам Филипп, как не стоит забывать, представляет собой образец мужественности. Никто многого и не требовал. К тому же он оказался весьма полезен Министерству иностранных дел. Кто-то же должен встречать в аэропорту высокопоставленных лиц. Этот список можно было бы продолжать до бесконечности, точнее до разнообразных кентов и глостеров, которые составляют пользующиеся благосклонностью племя маргиналов, известные также как младшие члены королевской семьи и бесплатно проживающие в домах, принадлежащих короне. И тут — бац! — на мировую сцену вышла принцесса Диана, и публика больше и слышать не хотела ни о ком другом. Говорите, принцесса Анна за год совершила более 450 благотворительных пожертвований? Да кому это интересно? Принц Уэльский узнал, каково это, когда кто-то смотрит поверх твоего плеча на сиятельный образ в другом конце комнаты. Если члены королевской семьи присутствовали в дождливый день на открытии больницы в Гримсби, газеты публиковали только фотографии Дианы. Остальные не могли ни на что рассчитывать. Конечно, они злились и боялись. Монархия уже знала, какую опасность несет подобная слава. В 1920-х годах на сцену вышел Эдуард VIII, принц Уэльский, популярность которого была сравнима с популярностью рок-звезды. На первый взгляд, прогрессивный, общительный, способный на сочувствие. Его звезда закатилась, когда разведенная американка Уоллес Симпсон подтолкнула его к отречению от престола ради их брака. Можете называть это как угодно, демонстрацией эгоизма или актом романтического самопожертвования, но так или иначе, в результате на трон взошел, став Георгом VI, младший брат Эдуарда, Берти, сомневающийся во всем и болезненно робкий отец принцессы Елизаветы. Многие годы Виндзоры были уверены, что всеобщее преклонение сбило Эдуарда VIII с пути следования монаршему долгу не в меньшей степени, чем слабость характера. Он был непригоден для роли правителя. Безответственный и неблагонадежный наследник престола к тому же симпатизировал нацистам. Рассуждая об ошибках Эдуарда, премьер-министр Уинстон Черчилль однажды метко сравнил его характер с цветком, который садоводолюбители называют «утренняя слава» за то, что красота его угасает уже к полудню. Примечание. Общее название для множества видов растений семейства вьюнковых. От английского «Morning Glory». После отречения герцог и герцогиня Виндзорские путешествовали по Франции и Соединенным Штатам, посещали замки и дворцы Европы, сорили деньгами, продолжая притворяться королевскими особами, и делали обескураживающие заявления. Иными словами, проблем от них было не меньше, чем если бы они остались в Соединенном Королевстве. Герцог много рассуждал о «нормальной работе», но королевская семья и британское правительство никак не могли решить, что хуже. Если бывший король преуспеет в чем-то и создаст равное двору по значимости сосредоточение власти, или если провалит начинание, опозорив тем самым монархию. Поэтому Эдуард и Уоллес продолжали пребывать в чистилище. В период правления Георга V монархия, лишенная функции исполнительной власти, изобрела себя заново, превратившись в стражу общественной морали нации и британского образа жизни. Все личное стало институциональным. В темные дни Второй мировой войны фотографии нуклеарной семьи его сына, короля Георга VI, служили символом борьбы добра со злом. Защита интересов самых близких и их прямых потомков стала основным и подчас неоспоримым приоритетом королевы-матери. Король и королева верили, что иллюзию собственной значимости и стремление потворствовать опасным эмоциональным порывам Эдуарду внушило избыточное внимание общества. В особенный ужас их привело то, что он признался британскому народу в чувствах к Уоллес прямо во время трансляции в ходе отречения от престола. И без того сдержанную Елизавету растили в убеждении, что нужно всю жизнь возводить вокруг мыслей и чувств непоколебимые стены. За 70 лет правления королева ни разу не давала интервью, и это сделало ее личность еще более загадочной. Любой монарх, который вел бы себя более дружелюбно и открыто, сразу лишился бы этого особого очарования неприступности, заметила как-то леди Элизабет Лонгфорд. Примечание. Британский историк, автор биографии, в частности, Елизаветы II, Уинстона Черчилля и королевы Виктории. Бывшая гувернантка королевской семьи Мэрион Кроуфорд, при дворе ее называли просто Кроуфи, писал о том, с каким отвращением отнеслась принцесса Елизавета, которой тогда был 21 год, к толпе, скандирующей «Где Филипп?», когда слухи об их романе просочились за пределы дворца. Такое внимание напугало ее, она словно почувствовала себя товаром, выставленным на всеобщее обозрение. За откровение, вошедшее в 1950 году в нашумевший бестселлер «Маленькие принцессы» (Little Princesses), срывающий покровы тайны с жизни королевской семьи, Кроуфи пришлось дорого заплатить. Ее слащавые рассуждения о буднях придворной гувернантки привели королеву-мать в ярость, ведь в них содержались намеки и на ее холодность к дому Виндзоров, и на приступы гнева короля. Отметила, совершенно справедливо, Кроуфи и тот факт, что монархи не стремились дать дочерям высшее образование. С тех пор о Кроуфи говорили только как о предательнице, о лживой змее. Однако в 2000 году Хэмиш Микура снял для Channel 4 документальный фильм, в котором предположил, что статьи для Ladies Home Journal, послужившие основой для книги, родились из неуклюжей попытки дворца и правительства популяризировать в Америке образ королевской семьи. Бедная Кроуфи была далека от желания кого бы то ни было предать, напротив, она исполняла волю королевы-матери, так ей казалось. Еще реалистичнее выглядит предположение, что недобросовестные редакторы журнала сами перерабатывали ее статьи в погоне за сенсацией, а ей позволили думать, будто их соглашение с королевской семьей допускает подобную свободу действий. Как и многие герои биографии до и после нее, королева-мать прочитала рукопись и немедленно изменила точку зрения. Даже крупицы света, пролившегося на тайну, окружавшую королевский дворец, были ей невыносимы. «Наша бывшая гувернантка, которой мы полностью доверяли, совершенно сошла с ума», — написала она леди Астер. В итоге Кроуфи лишили возможности жить на территории Кенсингтонского дворца в Ноттингемском коттедже, который был подарен ей на всю жизнь, и члены королевской семьи перестали с ней разговаривать. Поплатиться за принятое решение пришлось и принцу Филиппу, который позволил камерам BBC проникнуть в святая святых дворца во время съемок документального фильма «Королевское семейство», вышедшего в эфир в июне 1969 года. Хотя лента получилась такой же чопорной и проходной, как и книга Кроуфи, для прессы она буквально транслировала сообщение «Вы приглашены». Корона предусмотрительно сохранила за собой авторские права, и после премьеры полуторачасовой фильм, включавший кадры, на которых принц Филипп руководит приготовлением барбекю в замке Балморал, пока его семья демонстрирует присущее высшему классу идеальное произношение, перекидываясь шутками, пропал с экранов. Впрочем, в 2021 году кто-то выложил запись на YouTube. Внешняя искренность Филиппа маскировала ту же скрытность, которая была присуща его жене. Детство будущего супруга королевы прошло в настолько нестабильных условиях, что все эти многочисленные слои эмоциональной защиты были необходимы ему для выживания. Дядю Филиппа, короля Константина I, в 1922 году вынудили после военного переворота отречься от греческого престола в пользу старшего сына. Принц Андрей, отец Филиппа, в том же 1922 году был арестован и предан военному суду, после чего отправился в изгнание в Париж. С ранних лет Филипп жил то в Англии, то во Франции, то в Германии. И, конечно, рассматривая его в качестве претендента на руку дочери, королева-мать не обрадовалась тому, что в правившей Греции и датской семье доминировала немецкая ветвь. Все четыре старшие сестры Филиппа были замужем за выходцами из аристократических домов Германии, которые сочувствовали нацистам, а это неизбежно создавало некоторую неловкость в общении. Когда Филиппу было 8 лет, его матери, принцессе Алисе Баттенберг, правнучке королевы Виктории, диагностировали параноидальную шизофрению. После нескольких мучительных сеансов психиатрического лечения, таких же варварских, как применение пиявок, предписанное королю Георгу III, ее поместили в больницу. Между 10 и 16 годами Филипп не виделся с матерью. Они встретились вновь в Дармштадте на похоронах его любимой сестры, Сесилии, погибшей в авиакатастрофе вместе с мужем и двумя сыновьями. Позднее принцесса Алиса основала религиозный орден и путешествовала по миру, облачившись в монашеские одеяния. Принц Андрей до конца своих дней жил с любовницей в Монте-Карло, лишь изредка навещая сына. Война положила конец встречам. В годы учебы в Шотландии, в школе-интернате Гордонстаун, известный спартанскими условиями, Филипп никогда не знал, где и с кем из родственников будет проводить каникулы. Писатель и телеведущий Джайлс Брандрот рассказал мне, как неоднократно и безуспешно пытался вывести резкого в общении Филиппа на разговор о сложностях такого лишенного корней детства, полного трагических событий. Брандрот, вашему королевскому высочеству не казалось эксцентричной привычка матери облачаться в монашескую одежду? Филипп, в каком смысле? В этом не было ничего эксцентричного. Это всего лишь одежда, понимаете? Она не тратила деньги на платье, укладку и прочую чепуху, просто одевалась как монахиня. Детство вдали от близких только укрепило в Филиппе веру в то, что обеспечить существование монархии способна лишь верность долгу. Именно поэтому он не поддержал принцессу Маргарет, когда та влюбилась в разведенного главного конюшева, полковника военно-воздушных сил Питера Таунсенда, который был к тому же намного ее старше. Очаровательной и вечно скучающей Маргарет досталась роль сексуальной героини второго плана, к ней постоянно было приковано внимание прессы. Покуривая Болкон собрания через длинный мундштук, она кутила в роскошных клубах в компании богачей и оттеняла тем самым добродетель юной королевы. Молодое поколение влюбилось в Маргарет заново после сериала «Корона», снятого для Нетфликса Питером Морганом. В те дни, как и позднее, королева иногда чувствовала себя словно в ловушке между сиятельной матерью и склонной к романтической театральности сестрой. Роман Маргарет поставил Елизавету перед выбором. На одной чаше весов оказалась любовь к сестре и стремление сделать ее счастливой вопреки рекомендациям советников, на другой — необходимость соблюдать конституцию. Королева долгое время бездействовала, в итоге решив проблему не по годам, жестко. Согласно закону о королевских браках, принятому в 1772 году, Елизавета должна была дать согласие на союз сестры, если та собиралась выйти замуж до 25 лет. Дать его она не могла, поскольку была главой церкви, выступавшей против свадьбы. Маргарет всегда винила в произошедшем только советников королевы, но на самом деле та была полностью с ними согласна. Принцессе предложили подождать 2 года, то есть до тех пор, пока она не достигнет возраста, при котором согласие действующего монарха не требуется, и это сработало. Постепенно влюбленные разошлись. Отречение Маргарет от чувств к Таунсенду после расставания было исключительно практичным решением, принятым обеими сторонами. Осознав перспективу потерять титул ее королевского высочества, Маргарет поняла, чем грозит отказ от привилегий принцессы. Ей пришлось бы стать миссис Таунсенд и жить с мужем, который был на 15 лет ее старше, и двумя его сыновьями от первого брака, на его жалование. И никаких больше почетных эскортов, ванн, подготовленных личной служанкой, и круизов на королевской яхте «Британия», куда разведенных не пускали. Никаких королевских прав, никаких возможностей. Маргарет стала бы обычной. Какой бы ни была подоплека принятого ею верного решения, Маргарет на какое-то время осталась в глазах публики романтической героиней. Однако главная опасность сияния славы в том, что оно рано или поздно гаснет. После расторжения брака со светским фотографом, лордом Сноуденом, пресса навесила на Маргарет ярлык избалованной придворной дивы, которая слишком много пьет и отпускает оскорбительные замечания. Интрижка с Родди Левелином, он вполне мог бы сойти за младшего брата-близнеца Сноудена на карибском острове Мюстик, стала достоянием общественности, и истории о Маргарет начали напоминать назойливо повторяющийся в журнале безвкусный рекламный разворот. Пресса всегда рассматривала Родди как мальчика-игрушку, не отдавая должного тому, кем он стал для принцессы на самом деле. А ведь этот очаровательный баронет и специалист по садовому дизайну сумел отнестись к Маргарет с добротой, которой ей так не хватало. Пускай Маргарет и жила как на подмостках, она ни разу не проявила ни уважения к суверенитету сестры как главы государства. Ее бунт не нанес никакого ущерба непререкаемому авторитету короны. Самим отказом от первой любви принцесса наглядно продемонстрировала обществу. Она в полной мере понимает, что долг для членов королевской семьи всегда будет превыше чувств. Маргарет совершенно искренне возмущали любые нападки на Елизавету. Все конфузы ее личной жизни были порождены порывами сердца и выпали на те времена, когда социальные нормы общества, не скованного правилами придворной жизни, стремительно менялись. Какой бы громкой ни была сенсация, Маргарет никогда бы публично не призналась, что несчастна, как это позже сделала Диана. Таинство монархии храняло привычная максима: никогда не жалуйся и никогда не объясняй. Появление Дианы стало испытанием для королевской семьи потому, что она куда лучше Маргарет понимала суть изменений в медиа и знала, как превратить СМИ в смертоносное оружие. В том, как освещались безумные похождения сестры Елизаветы, еще чувствовалась былая сдержанность. К тому времени, как на сцену вышла Диана, сдержанность давно отступила под напором рынка. Все публичные выступления Дианы словно предвосхищали веяние времени. Ее сенсационное интервью с Мартином Баширом, которое состоялось в ноябре 1995 года, стало не менее откровенным, чем знаменитые признания на шоу «Опры». Позднее выяснилось, что Башир успешно манипулировал страхами Дианы. Ее брату, Чарльзу Спенсеру, он предоставил поддельные документы, согласно которым ближайшие друзья якобы подставили ее перед дворцом. Конечно же, это разожгло в ней желание говорить напрямую. Так ложь помогла Баширу взять интервью, которое стало самым громким в истории телевидения 20 века. Впрочем, Диане и самой не чужда была тактика уловок. Немало хитрости потребовалось, чтобы помочь съемочной группе проникнуть в Кенсингтонский дворец в воскресенье, когда у слуг был выходной. Оборудование доставили под видом новой музыкальной системы. Принцесса нанесла макияж, ярко подвела глаза, подчеркнула бледность кожи и огорошила королеву прямым вызовом ее авторитету. «Я хотела бы стать королевой людских сердец. Какая дерзость! Принц Уэльский разошелся со мной. Точный удар! Я стала проблемой, точка. Такого никогда раньше не случалось, и они думали, что нам теперь с ней делать? Она не уйдет по-хорошему. Угроза!» В тот день прозвучала фраза, которая навсегда останется в истории. «В этом браке нас было трое. Он изменял. Мне». Принято считать, что к интервью с Баширом Диана позднее начала относиться как к роковой ошибке. Она бы точно пожалела, что дала его, если бы узнала о нечестности журналиста. Однако при этом Диана ясно дала понять. Она сказала перед камерой ровно то, что хотела сказать. «В беседе со мной Гулу Лалвани, британский предприниматель, уроженец Пакистана, который некоторое время встречался с Дианой в последний год ее жизни, отметил: она была довольна интервью и никогда не отзывалась плохо о Мартине Башире. Она поняла, что оно помогло ей добиться цели». Он говорил про июль 1997 года. И Диана была права. Ее цель заключалась в том, чтобы предстать в роли женщины, которую предали, и сделать это нужно было до неизбежного развода с Чарльзом. Опрос общественного мнения, проведенный после интервью, показал, что 92% зрителей встали на сторону принцессы. Публика была у нее в руках. После развода Чарльз сосредоточился на компании, призванной улучшить его образ в глазах людей. Для ускорения этого процесса принц в 1996 году нанял Марка Боланда, 30-летнего специалиста по связям с общественностью, у которого уже были налажены контакты с таблоидами, поскольку раньше он работал в комиссии по жалобам на прессу. Хитрый и умный, Боланд сделал карьеру благодаря способностям и умело компенсировал неаристократическое происхождение манерами. Он активно поддерживал Камиллу. В качестве кандидата на должность его предложил Чарльзу ее бывший адвокат, занимавшийся бракоразводным процессом. Уильям и Гарри прозвали Боланда «черной гадюкой», намекая на его убийственное умение манипулировать фактами так, чтобы в выигрыше всегда оказывался только один человек — принц Уэльский. От любого, кто работал на Чарльза и при этом не любил Камиллу, избавлялись очень быстро. В жизни принца постепенно обозначились две главные проблемы, решением которых он стал буквально одержим. Во-первых, ему нужно было вернуть расположение британской общественности, возлагавшей на него вину за дурное обращение с Дианой. Во-вторых, приходилось завоевывать расположение публики к Камилле, любви всей его жизни. Он отчаянно пытался помочь ей выйти из тени, но народ воспринимал ее только через призму интервью Дианы. В нем принцесса сравнила Камиллу с ротвейлером, вцепившимся в Чарльза и омрачавшим жизнь его наивной 20-летней супруги, пока та не поняла, наконец, горькую правду о том, к кому на самом деле лежало его сердце. В чьих-то глазах Чарльз мог бы заработать очки за то, что вступил в средний возраст в обществе женщины, которая никак не могла считаться женой напоказ. Камилла противилась всяческим подтяжкам и уколам ботокса. Она не стеснялась деревенского телосложения и морщинок вокруг глаз. Даже прическу носила одну и ту же, никаких неожиданностей. Вечная укладка в духе 70-х с прядями, подкрученными от лица. Похоже, ее преступление состояло только в том, что она не соответствовала сексистскому образу любовницы, который насаждали журналы. Таблоиды тем временем упражнялись в остроумии, придумывая все новые оскорбления. Старая перечница, старая калоша, сморщенная, как чернослив, лицо будто топором вырубленное, лошадиное лицо, толстуха, доходяга, потрепанная, ведьма, вампирша, замухрышка. Это запоминающееся определение использовала Элисон Пирсон в статье для журнала «Нью-Йоркер» в 1997 году. В лучшем случае в честь Камиллы называли ресторанные блюда. В Сент-Джеймсе Green's Restaurant and Oyster Bar добавил в меню копченую треску Parker Bowls. Камилла отнеслась к этому спокойно, а Чарльз — нет. Видимо, он хотел, чтобы в честь его возлюбленной назвали как минимум «кеджери». Примечание. Блюдо из отварной рыбы и риса, приправленное специями. Чарльз Боланд занимался в основном тем, что обхаживал и умасливал газету Daily Mail, которая под руководством Дэвида Инглиша стала самым влиятельным таблоидом Британии. Инглиш однажды сказал Боланду: «Тебе нужно донести до принца Уэльского, что мы никогда не выступали против него, мы выступали за Диану. Это чисто деловой подход. Диана повышает нам продажи, а Чарльз — нет. Если он сделает то, что хорошо продается, мы его поддержим». Чарльз, мрачный даже в лучшие времена, счел это известие особенно удручающим. Он только и делал, что бесконечно договаривался с редакторами газет, пытаясь продать им себя повыгоднее и получить их расположение. Так ему казалось. Боланду он ответил следующее: «Я занимался этим, когда был моложе, и что теперь? Они все равно верят обвинениям Дианы». И все же действия Боланда оказались эффективными. В тандеме со Стивеном Лэмпортом, личным секретарем Чарльза, ему удалось постепенно изменить отношение людей к Камилле, привлекая внимание публики к благотворительным мероприятиям, которые она посещала, и давая прессе возможность увидеть ее вместе с королевой, на почтительном расстоянии, разумеется. Особенно тщательно Боланд разрабатывал и продвигал миф о том, что сыновья Дианы постепенно приняли Камиллу. На самом деле они в лучшем случае с ней смирились. Гарри, даже в возрасте слегка за 30, продолжал обиженно жаловаться на мачеху друзьям, вспоминая, что та превратила его старую спальню в Хайгроув, загородная резиденция Чарльза в Глостершире, в вычурную гардеробную. Летом 1997 года Чарльзу казалось, что общественность недостаточно быстро смиряется с его стремлением жить с Камиллой. Случилось и еще кое-что. 5 августа в Сиднее прошла пресс-конференция архиепископа Кентерберийского в честь 150-летия англиканской церкви в Австралии. Архиепископ заявил, что женитьба разведенного наследника британского престола неизбежно вызовет кризис церкви Англии. Впрочем, по его словам, беспокоиться не о чем, поскольку принц Уэльский не дает оснований полагать, что собирается снова связать себя узами брака. Это сообщение стало для Камиллы неприятной новостью. Прошло уже 2 года с ее расставания с Эндрю Паркером Боулзом и год со дня развода Чарльза и Дианы, но Камилле по-прежнему приходилось навещать любимого практически тайком, приезжая к нему раз в неделю из дома Уилшери. Ей все так же было запрещено видеться с ним в замке Балморал, шотландской резиденции королевской семьи, и в Сандрингеме, резиденции в Норфолке, на побережье, если там находилась королева. Пара мечтала вместе ходить в театр и проводить выходные в Биркхолле, летнем домике королевы-матери в поместье Балморал, но королева оставалась непреклонной. Когда ее спросили, примет ли она миссис Паркер Боулс, Елизавета спросила: «Зачем?» С ее точки зрения, было всего 2 варианта развития событий. Либо Чарльз остается наследником престола и отрекается от Камиллы, либо женится на ней и повторяет путь герцога Виндзорского. Питер Мандельсон, политтехнолог премьер-министра Тони Блэра, рассказывал в мемуарах об обеде с принцем Чарльзом и Камиллой, который состоялся в Хайгроуве в августе 1997 года, за 3 недели до гибели принцессы Дианы. Приглашение ему прислал Боланд. В тот день шел мелкий дождь. Чарльз провел Мандельсона по своему любимому саду и поделился тем, как давит на него пресса. Он отрицал, что торопится жениться на Камилле, По словам принца, они просто хотели жить как нормальные люди. Затем Чарльз спросил, каким его видят. Мандельсон ответил, что британцы любят принца гораздо больше, чем можно было бы ожидать, и восхищаются тем, как он ставит перед собой множество достойных целей. Однако, по его мнению, у людей сложилось впечатление, что Чарльз жалеет себя, довольно угрюм и подавлен. Эти нюансы существенно влияют на то, как вас воспринимает общество. Никто не хотел видеть при дворе королевский эквивалент ослика Иа. С откровенностью члены королевской семьи сталкиваются редко. Мандельсон вспоминал, как Чарльз ошарашенно замер и как в глазах Камиллы появилась тревога. Однако принц лишь сказал гостю спасибо за искренность и даже прислал ему благодарственное письмо. Оно заставило Мандельсона задуматься, с какими удивительными сложностями сталкиваются монархи. «Для меня и других политиков существуют границы, которые необходимо оберегать», — писал он в книге. «Но для Чарльза и королевы сама жизнь — работа. Каждый их жест, улыбка, движение бровью, отношения с кем-либо рассматриваются как часть их главной задачи, заключающейся в том, чтобы быть королевской семьей». Смерть 36-летней Дианы стала для королевы потрясением, поскольку тогда для нее смешалось частное и публичное. Диана, чья жизнь трагически оборвалась в ужасной аварии 31 августа 1997 года, была не только бывшей женой ее сына, но и матерью будущего короля и обожаемой иконой нации. Люди, которые никогда не встречались с принцессой Уэльской, прибывали в Лондон со скоростью 6 тысяч человек в час, чтобы оплакать ее кончину. Огромная толпа наглядно показывала, насколько различными были ее почитатели. Старые и молодые, чернокожие и белые, выходцы из Южной и Восточной Азии, в шортах и сари, полосатых костюмах и хиджабах, на инвалидных креслах и костылях, с детьми на плечах и младенцами в колясках. Гора букетов у Кенсингтонского дворца становилась все выше. Смерть матери Терезы 5 сентября осталась практически незамеченной. Беспокойная и непокорная принцесса Уэльская должна была вот-вот стать новой святой, причем не только в Великобритании, по всему миру. Еще ни один монарх в Соединенном Королевстве не обладал такой властью над умами и воображением людей, и этот факт не укрылся от премьер-министра Тони Блэра, который назвал Диану «народной принцессой». Горе, словно цунами, захлестнуло страну. Раньше всех устраивало, что монарх в первую очередь символ. Теперь этого было недостаточно. Обычно королева прекрасно знала, что правильная реакция заключается в том, чтобы, в формулировке Питера Мандельсона, «просто быть», но после смерти Дианы это знание испытывало на прочность потребность в эмоциональном отклике, соответствующем масштабу кризиса. Елизавета предпочла бы остаться с внуками в Балморале и утешать их. Царившая в обществе истерия, требовавшая иных действий, вызывала у нее отвращение. «Она осознавала значимость этого события, но по-своему», — пишет Тони Блэр в книге «Путь», — «и не собиралась позволять помыкать собой. В этом смысле она вела себя истинно по-королевски. Между правителем и подданными установился странный симбиоз, и люди требовали, чтобы королева признала, она правит с их согласия и должна уступать настояниям». Так и вышло. После 5 дней народных волнений Елизавета неохотно возвратилась в Лондон, пройдя через шумную толпу и осмотрев возложенные у Букингемского дворца цветы. Затем она в прямом эфире обратилась к нации, это случалось нечасто, и выразила сочувствие, которого, скорее всего, не испытывала. Назвать себя бабушкой ее убедили на Даунинг-стрит. В конце концов, ей пришлось смириться и приспустить флаг над Букингемским дворцом. Мне рассказывали, что принц Филипп расценил все это как величайшее унижение. Самый сложный разговор в жизни Чарльза состоялся в 7:15 утра в замке Балморал, когда он разбудил сыновей, одному было 12, второму 15, чтобы сообщить о смерти их матери. В документальном фильме, снятом Ником Кентом на 20-летие со дня гибели Дианы, принц Гарри описал ощущения от того дня, о которых в более поздних интервью больше не упоминал. «Это очень тяжело. Говорить своим детям, что второй их родитель умер. Но он был рядом, понимаете? Теперь остался он один. И поэтому старался изо всех сил, оберегал и заботился». Принц Уильям вспоминал. «Шок. Вот что ты ощущаешь. Я чувствую это до сих пор. Люди часто говорят, что это кратковременное состояние, но это не так. Потрясение того дня сопровождает меня уже 20 лет, словно я несу тяжкий груз. Организовать погребение Дианы всего за неделю было непросто. Джордж Керри, архиепископ Кентерберийский, отправил настоятелю Вестминстерского собора молитвы, которые должны были прозвучать на службе. Ему в ответ сообщили, что семейство Спенсеров не желает упоминаний королевской семьи. Букингемский дворец, в свою очередь, настаивал на отдельной молитве для представителей короны и на том, чтобы не произносились слова «народная принцесса». 4 дня продолжались споры о том, кто из мужчин королевской семьи должен идти за гробом Дианы. Пожелания сторон передавали личный секретарь королевы Роберт Фэллоус, находившийся в Лондоне, и его представитель Робин Джанврин, оказавшийся в самой гуще событий, в замке Балморал. Принц Филипп, который следил за переговорами, время от времени громогласно в них вмешивался. Один из тех людей, кто занимался планированием похорон, рассказал мне следующее. «Спенсеры то и дело говорили, что должны будут делать дети. Филипп неожиданно не выдержал. Перестаньте диктовать нам, как поступить с мальчиками. Они только что потеряли мать». В его голосе было столько эмоций, он говорил как дедушка. А еще он говорил как человек, фактически лишившийся матери, когда ему было 10. Алистер Кэмпбелл, пресс-секретарь Тони Блэра, в дневниковой записи от 4 сентября 1997 года отметил, что принца Уильяма поглотила ненависть к средствам массовой информации, охотившимся за его матерью, и он отказывался следовать за гробом. Они с Гарри твердо придерживались этого решения. Принц Чарльз должен был отправиться в Вестминстерское аббатство вместе с братом Дианы, но Чарльз Спенсер так сильно его ненавидел, что не хотел даже ехать с ним в одной машине. В итоге Филипп, который всегда умел находить решения в сложных ситуациях, мягко убедил мальчиков. «Если я пойду за гробом, пойдете ли вы со мной?» Он напомнил им, как фотографии похорон важны для всего мира. Хотя Гарри и по сей день вспоминает, насколько это было тяжело лично для него, с точки зрения дворца Филипп поступил правильно. 3 поколения мужчин королевской семьи, торжественно следующих за гробом Дианы, это невозможно забыть, в том числе и как важное заявление о династической преемственности, которое было необходимо монархии. В Вестминстерском аббатстве царила тяжелая тишина, нарушаемая только всхлипываниями и тихими рыданиями. Джордж Грейк, редактор, чья сестра когда-то снимала квартиру вместе с Дианой, а потом вошла в ее свиту, сказал мне. Все вокруг было погружено в печаль. Присутствующие чувствовали себя в самом сердце скорбящего мира. Вряд ли что-то могло потрясти и разозлить ее величество и принца Филиппа в их жизни в служении обществу больше, чем обвинительная речь брата Дианы, Чарльза Спенсера. Его слова, прозвучавшие из кафедры, произвели эффект разорвавшейся ручной гранаты, брошенной в присутствующих на церемонии членов дома Виндзоров. Чарльзу Спенсеру тогда было 33 года, и его литературной славе еще предстояло крепнуть благодаря множеству мастерски написанных историй. Ту речь он посвятил Диане Преследуемой, проявив ту же склонность к риску, которая была у его сестры. Он пообещал ее духу. «Мы не позволим юным принцам страдать от тех притеснений, которые часто ввергали тебя в отчаяние и слезы». Он заявил. «Мы, твоя кровная семья, сделаем все возможное, чтобы продолжить воспитание этих выдающихся молодых людей в русле любви и творческой свободы. Так их души не будут скованы слепым следованием долгу и традициям, а смогут петь в полный голос, как ты хотела». «Кровная семья». Этими словами Чарльз Спенсер нанес окаменевшим членам королевской семьи метафорический удар в лицо. В былые времена за такое его швырнули бы в Тауэр и казнили. Особенно оскорбительной была та часть речи, в которой звучал намек на величие Дианы, которая доказала, ей не нужен был королевский титул, чтобы продолжать нести в мир личную магию. Во время трансляции было хорошо слышно, как волна аплодисментов прокатилась по ожидавшей снаружи толпе и далее через большие западные ворота к Нефу, пока впервые в истории этой великой церкви не оказалось, что хлопают уже все собравшиеся. Все, кроме королевской семьи. Дебби Фрэнк, астролог Дианы, сидевший рядом со всхлипывавшим телеведущим Майклом Берримором, вспоминала, что звук аплодисментов показался ей похожим на раскат грома. Архиепископа Керри речь Чарльза Спенсера шокировала, он назвал ее «мстительной и злобной». Принц Филипп был так разгневан, что лорду Брэбурну, зятю Луи Маунтбеттена, Пришлось его успокаивать. Примечание. Луи Маунтбеттен, дядя принца Филиппа. Одна из дочерей Луи, Патрисия, замужем за упоминаемым Джоном Нэтчбуллом, бароном Брэбурном. «Как нагло!» — отметила, по словам очевидцев, королева-мать. Даже королеве не просто было оставаться выше всего этого. Спустя почти 7 лет на открытии мемориального фонтана имени принцессы Дианы в Гайд-парке она бросит Чарльзу Спенсеру. «Надеюсь, теперь вы довольны». «Больше никогда». После разрыва с Дианой Чарльз нанял для мальчиков няню, Тигги Легбург, которая заменила им добрую старшую сестру. После похорон в понедельник она повела их смотреть Боффорд-Хант, лисью охоту. Там их встретил, со всем подобающим сочувствием, капитан Ян Фаркуар. «Рады видеть вас, сэры», — сказал он опечаленным принцем. «Хочу сказать, что все мы искренне сожалеем о случившемся с вашей матерью. Примите наши глубочайшие соболезнования. Все мы гордимся тем, как вы держались на церемонии в субботу. Теперь мы должны просто жить дальше». «Спасибо, вы правы», — мрачно ответил принц Уильям, в котором ярко проявился стоицизм, унаследованный от бабушки. «Мы все должны теперь просто жить дальше». Гарри оказался менее стойким, и жизнь без матери стала для него испытанием. Спустя несколько недель после ее смерти Чарльз, чтобы как-то подбодрить сына, забрал его из школы и увез в 5-дневный тур по Южной Африке, в Эсватини и Лесото, затем в Ботсвану, на сафари, которым руководил Марк Дайер, умный, хитрый, бывший конюшей и бывший же офицер Валлийской гвардии. Позднее он станет наставником мальчиков. В Йоханнесбурге Дайер подарил Гарри незабываемый день, устроив ему закулисную встречу с группой Spice Girls. Королевскую группу в Африке сопровождал писатель Энтони Холден. В воспоминаниях он писал, как с нетерпением ждал появления принца Гарри на концерте. Придет ли он в джинсах и футболке, который непременно надел бы, будь его мать рядом? Или наденет костюм и галстук, символ влияния Виндзоров? Гарри выбрал костюм и галстук, и это, по словам Холдена, означало, что память о Диане уже начала стираться. Принц Чарльз изо всех сил старался быть для мальчиков заботливым отцом, пусть и в своей манере, слегка встревоженно и старомодно. Перед сном читал им рассказы Рейдьярда Киплинга, возился новей в Стратфорд-апон-Эйвен на спектакле королевской шекспировской труппы и вместе с ними ходил за кулисы знакомиться с труппой. Писатель и актер Стивен Фрай, который сопровождал их на буре, рассказал, как был очарован бесконечными шутками юных принцев, поддразнивавших отца. Он счел это знаком истинного выздоровления. За завтраком в Хайгроуве Фрай осматривал предложенные блюда и снял крышку с тарелки льняного семени, который обожал Чарльз. Тут же вмешался принц Уильям. «Ох, нет, даже не подходите к птичьей кормушке, Стивен, это все для папы». Как бы ни клялся брат Дианы, что воспитанием мальчиков займется кровная семья, Гарри и Уильяма растили не как Спенсеров, а как Виндзоров. Никаких больше каникул на европейских курортах, где вокруг велись фотографы. Никаких визитов на частные острова Карибского моря. Теперь от школы принцы отдыхали преимущественно в Балморале и Сандингеме, где учили военную историю и совершенствовали навыки стрельбы. Их друзьями стали дети друзей Филиппа. Сестра Дианы, Джейн, предпочитавшая не раскачивать лодку, в которой они все оказались, мыслила трезво, поэтому постепенно стала частью жизни мальчиков, принимая их во время визитов к кузенам в деревню в Норфолке. Ее муж, Роберт Феллоус, сохранил верность королеве и после отставки с поста личного секретаря, так что Джейн осталась близка Виндзорам. Во время поездки в Африку Гарри окружала материнской заботой Тигги Легбург. Она же следила за его режимом. Веселая блондинка из младшей дворянской семьи, словно вышедшая из группы поддержки хоккейной команды, она была до мозга костей верна Чарльзу и разделяла его позицию. Мальчиков нужно отвлечь, и лучше всего этому послужит свежий воздух, винтовка и конь. Ей досталось от прессы и Чарльза за то, что она позволила принцам спуститься по канату с 50-метровой дамбы в Уэльсе без страховки и шлемов. Говорят, не понравилась двору и растиражированная газетами фотография. Тигги вела автомобиль, зажав в зубах сигарету, а Гарри стрелял по кроликам из открытого окна. В 2006 году Гарри пригласил Тигги на выпускной парад, в котором участвовал как офицер, а в 2019-м, в частном порядке, предложил ей стать крестной матерью Арчи. Едва ли не худшей ложью, которую скормил Мартин Башир Диане, было предположение о романе Тиги и Чарльза, в результате которого ей якобы пришлось сделать аборт. В 2021 году бывшая няня принцев, вышедшая замуж за Чарльза Петтифера, по слухам получила от BBC предложение о щедрой компенсации ущерба, принесенного ее репутации. После смерти Дианы при дворе пересмотрели и отношение к нравственной стороне вмешательств в СМИ. Были введены драконовские меры в виде соглашения с комиссией по жалобам на прессу. Теперь фотографы и репортеры, освещавшие жизнь двора, практически потеряли возможность нарушать личные границы Уильяма и Гарри. Некоторые редакторы, напуганные яростью, обрушившейся со стороны публики на папарацци, были даже благодарны за существование кодекса профессиональной этики, который позволял им не принимать решений, способных вызвать новую волну народного гнева. По словам лорда Блэка, в то время директора комиссии, мальчики из школы принцев постоянно предлагали газетам истории об их жизни. Кодекс защищал издателей, позволяя безопасно отказывать им в публикации. На каникулах Уильям и Гарри также были вне зоны доступа, если только сам дворец не режиссировал их встречу с прессой. Сейчас легко забыть об этом, но прогулки Дианы с сыновьями в Диснейленде, их походы в кинотеатре и Макдональдс получили известность только потому, что за ними по пятам неотступно следовали фотографы, фиксируя каждый шаг и вызывая у принцессы слезы. На контрасте с этими развлечениями казалось, что все забавы Виндзоров скучны и однообразны. На самом деле принцы получили гораздо больше свободы, оказавшись в коконе королевской семьи. Они могли кататься на велосипедах по бездорожью на 50 тысячах акрах поместья Балморал, преодолевая болота и луга, стрелять по взлетающим в небо Норфолка фазанам на Рождество и Новый год, охотиться на лис во время выходных в Хайвгрове. Когда все семейство собиралось в Балморале, по вечерам они играли с гостями в шарады. В июне 1997 года, во время благотворительного аукциона в Кристис, для которого принцесса Диана предоставила платье, мы встретились на Манхэттене, и она призналась, как тяжело было соревноваться с Чарльзом и тем, что могли предложить ее сыновьям в резиденциях королевской семьи. В июле, незадолго до гибели, она отвезла мальчиков на курорт в Сен-Тропе, принадлежавший владельцу универмага Хэрротс Мохаммеду Аль-Фаеду. Диана надеялась развлечь сыновей прогулками на яхте «Джоникл» стоимостью 15 миллионов фунтов. Однако принцам там не понравилось. Броское и чрезмерное гостеприимство Аль-Фаеда, ломящиеся от еды столы, роскошные ванные комнаты, особенно смутило Уильяма. В море он старался не выходить на палубу, чтобы не попасть под прицел фотокамер. Папарацци испортили и поездку в местный парк аттракционов. Гарри тем временем умудрился поссориться с младшим сыном Аль-Фаеда, Амаром, который отказался уступить ему понравившуюся спальню. После смерти матери мальчики смогли спрятаться от назойливой прессы в лесах и полях королевских резиденций. Как-то раз Уильям даже предпочел остаться в Сандрингеме с дедушкой и там охотиться на фазанов, отказавшись ехать с Чарльзом на горнолыжный курорт в Клостерс, где их могли подкараулить репортеры. Мир Виндзоров постепенно поглощал мальчиков. Громогласные заявления Чарльза Спенсера о превосходстве кровной семьи, сделанные на поминальной службе, вскоре были забыты. Пережив два скандальных бракоразводных процесса, брат Дианы постепенно пропал из числа значимых для принцев людей. Когда Уильям обратился к нему с просьбой убедить брата повременить с женитьбой на Меган, Гарри воспринял это как грубое вмешательство. Память о Диане постепенно становилась лишь приманкой для туристов, которые собирались посмотреть на сохранившиеся в Элторпе, поместье Спенсеров, тускло освещенные артефакты ее жизни. Воздушное, как из сказки, свадебное платье, детские фотографии, трогательно обыденные письма из школы-пансиона — вот и все, что досталось публике, готовой покупать билеты, внося таким образом вклад в фонд памяти Дианы, принцессы Уэльской. Прежний круг знакомых матери тоже постепенно исчезал из жизни принцев. Гарри по-прежнему нередко обращался за поддержкой к Джулии Сэмюэл, с которой Диана познакомилась еще в школе и которая всегда была готова ее утешить. Однако с другими ее близкими подругами, достопочтенной Розой Монктон, с ней принцесса провела последний перед свадьбой отпуск в Греции, и Люсией Флетчер де Лимой, женой посла Бразилии, она была ее ближайшим доверенным лицом, мальчики совершенно не общались. Роза делилась с прессой воспоминаниями о подруге, а значит, могла сказать что-то лишнее. Ее назначили председательницей совета, собранного по случаю возведения в Гайд-парке фонтана в память о принцессе. Доминика, ее дочь, родившаяся с синдромом Дауна, была крестницей Дианы. Дворец, однако, не отвечал на письма Розы, приуроченные к дням рождения принцев и другим памятным датам. Люсию и вовсе не позвали на свадьбу Уильяма и Кейт в 2011 году, так что церемонию она смотрела по телевизору. Утратил возможность общаться с принцами и Ричард Кей из Daily Mail, любимый корреспондент Дианы, который всегда был в курсе событий и беседовал с принцессой по телефону в день смерти. К концу века воды, казалось, сомкнулись, наконец, над оставленным Дианой полем боя. Королевская семья верила. Болезненный, потрясший до основания и густой кризис со временем должен стереться из памяти. Они были правы, но стоило учитывать, что вселенная медиа, создавшая и раздувшая феномен Дианы, тогда еще только вступала в эпоху трансформации, выпавшую на 21 век. События, связанные с гибелью принцессы, освещались в прямом эфире. Представьте, насколько больше отклик они получили бы сегодня. Интервью Дианы Мартину Баширу постоянно просматривалось бы на YouTube, как сейчас интервью Меган и Гарри. Запрещенные тогда кадры с места аварии в туннеле Альма в Париже и снимки умирающей в покореженной машине принцессы разошлись бы по всем социальным сетям. Множество теорий заговора, на зарождение которых тогда ушли месяцы, появились бы в течение нескольких часов и обзавелись устрашающей ордой последователей. Если бы разъяренной толпе сообщили в Твиттере, что автокатастрофа была организована агентами Ми-6 по приказу принца Филиппа, как знать, не превратилось бы требование приспустить флаг в бунт против монархии. Никогда не жалуйся и никогда не объясняй. Этот рефрен так долго помогал короне, что теперь звучит как сигнал стерпящего крушения лайнера. Однако медиа еще только предстояло набрать такую силу. В описываемое время яростные обвинения и общественное порицание в средствах массовой информации постепенно утихли. Королева старалась этого не афишировать, но она была потрясена тем, что ее советники называли «революцией». Елизавета никогда не забудет, что ее внешняя отстраненность от народной скорби едва не побудила общество отвернуться от короны. Не забудет она и того, что чувствовала потребность сделать, когда гроб с телом Дианы проносили мимо дворца. Впервые, единственный раз она подождала принцессу, затем склонила голову. Но больше никогда.